Геродот, Плутарх. Геродот – греческий историк. Годы жизни 490-425 до нашей эры. Плутарх – греческий писатель. Жил с 45 по 127 года уже новой эры. Древнегреческие художники тоже были гордостью своего времени. Но до наших дней не дошла ни одна картина знаменитых мастеров. Об их славе мы можем судить только по нескольким легендам. Художник Зевксис жил во времена Сократа. За свои картины он получал так много денег, что вскоре перестал продавать полотна. Он дарил их городам и правителям, а когда речь заходила об оплате, говорил, что они бесценны, и заплатить за них все равно ни у кого не хватит денег. Зевксис ходил в золотой и пурпурной одежде, словно царь. Он очень гордился своим мастерством и под одной из своих картин подписал, что ему легче завидовать, чем подражать. Это выражение стало крылатым. Прославился он картиной «Елена Прекрасная», посмотреть на которую приходили люди со всех городов Греции. Считалось, что другой художник, Паррасий, не уступал ему в мастерстве. Паррасий создал картину «Афинский народ», которая принесла ему заслуженную славу. Все говорили, что Паррасий сумел на одной картине изобразить все характерные черты афинян. Зевксис вызвал Паррасия на состязание. Художники должны были выставить свои работы на Афинской площади, чтобы горожане могли решить, кому из них присудить победу. Зевксис нарисовал кисть винограда. Ягоды до такой степени казались настоящими, что птицы слетались клевать их. Паррасий не торопился выставлять свою картину. Когда наступил последний день отведенного срока, Зевксис не утерпел и явился в мастерскую художнику. «Где же твоя картина?» — спросил он. «Вон там». «За ширмой», — ответил Паррасий. Зевксис хотел отдернуть ширму, его рука скользнула по полотну. Ширма оказалась нарисованной. Зевксис честно признал свое поражение. Он сказал, что ему удалось ввести в заблуждение неразумных птиц, а Паррасий обманул своим искусством человека, да к тому же художника. Другой знаменитый живописец Апеллес жил немного позже Зевксиса и Паррасия. Ценители искусства говорили, что он сочетал в себе самые лучшие стороны обоих своих предшественников. Он создавал утонченные портреты женщин, богинь и героев. Одной из таких его работ был портрет Александра Македонского. Согласно легенде, Македонскому этот портрет сначала не понравился, но его конь Буцефал радостно заржал, приветствуя нарисованного хозяина. «О, царь!» — усмехнулся Апеллес. «Твой конь оказался лучшим ценителем живописи, чем ты». Позже Александр подружился с художником и очень высоко ценил его искусство. Об одном из своих портретов, на котором Апеллес изобразил его с молнией в руке, Македонский говорил: «Есть два Александра. Один сын Филиппа, другого создал Апеллес. Первый непобедим, второй неподражаем». В историю вошел и рассказ об Апеллесе и сапожнике. Апеллес, закончив картину, всегда выставлял ее у себя на балконе и, спрятавшись рядом, слушал, что говорят люди. Однажды какой-то сапожник указал на ошибку в изображении обуви. Апеллес вышел, взял кисть и исправил все согласно совету. Возомнивший о себе сапожник начал давать глупые советы, как рисовать фигуру, лицо. «Не суди выше сапога!» — оборвал его Апеллес. Эта фраза стала крылатой. Ее говорят всякому, кто дает совет в том, в чем сам ничего не понимает. Стала крылатой и фраза древнего автора о самом Апеллесе. Он написал, что художник не прожил ни одного дня, чтобы не сделать хотя бы черточку на холсте. Слова «ни дня без черточки» или «ни дня без строчки» стали девизом художников и писателей, отдающих все свое время совершенствованию мастерства. Не меньшей известностью пользовались и скульпторы Древней Греции. Так, например, статую Мирона Дискобол и сегодня знают как эмблему и символ спорта. Но самым знаменитым из скульпторов древности был Фидий. Этот прославленный мастер участвовал в восстановлении Афин после сожжения их персами. Под его общим руководством строился Парфенон, храм покровительницы города богини Афины. Остатки этого храма и сейчас привлекают туристов со всех концов света. Ученики Фидия выполнили барельефы, украшающие храм. Сам Фидий создал статую Афины, которая стала символом города. Самая знаменитая работа Фидия — статуя Зевса Олимпийского из дерева, мрамора, слоновой кости и золота. Ее греки назвали одним из чудес света. Нам известны почти все строители и творцы остальных чудес древности, но имя создателя упоминают, только говоря о статуе Зевса Олимпийского работы Фидия. Вернувшись из Олимпии в Афины, Фидий попал в тюрьму. Он был близким другом политика и государственного деятеля Перикла. Враги Перикла, чтобы досадить ему, обвинили его друга Фидия в том, что он украл часть золота, предназначенного для одежд статуи Афины. Фидий предвидел обвинение и сделал такие одежды, что их можно было снять и взвесить. Фидия оправдали, но последовало новое обвинение. Оказалось, что на щите Афины среди богов и героев Фидий изобразил себя и Перикла. Оправдаться было невозможно. К тому же от чумы умер Перикл, защищавший своего друга. И величайший скульптор остался в тюрьме до конца своих дней. Рассказывая о великих греках, нельзя не упомянуть и еще двух имен — Геродота и Плутарха. Геродот объехал многие страны — Египет, Вавилон, побывал в Скифии. До нас дошла его самая первая история древнего мира, за что Геродота по праву называют «отцом истории». Плутарх жил позже, когда Греция уже входила в состав Римской империи. Он написал множество книг, но одна из них пережила века и стала самой известной из книг древности, соперничая даже с поэмами великого Гомера. Это «Сравнительные жизнеописания». В ней собраны биографии великих людей Древней Греции и Древнего Рима. Благодаря этой книге мы знаем подробности жизни, слова и мысли знаменитых людей. Эту книгу читали во все времена. Имя Плутарха стало нарицательным. Так называют любое собрание биографий великих или знаменитых людей. Так называется и наша книга.